приподняла голову. «Дескать, алло, молодой человек, лечить меня будем или где? Я тоже живая, мне кушать надо. Если ты мне не закинешь в топку какое-нибудь лекарство, то я начну поедать твое драгоценное здоровье».